5 декабря 1907 года, 12:05. Германская империя, Берлин, Королевский городской дворец. Присутствует: кайзер Вильгельм II Гогенцоллерн, рейхсканцлер Бернгард фон Бюлов, статс-секретарь, министр иностранных дел Вильгельм Эдуард фон Шон, начальник генштаба генерал-полковник Хельмут фон Мольтке, младший, статс-секретарь военно-морского ведомства адмирал Альфред фон Тирпиц. Итак, господа, из Петербурга пришли прелюбопытнейшие известия, сказал кайзер, обводя своих министров орлиным, как ему казалось, взором. Моя кузина Хельга планирует раздел Австро-Венгерской империи не когда-нибудь в отдаленном будущем, а прямо сейчас, что, впрочем, неудивительно. У бедного Франца Фердинанда все буквально валится из рук. Даже те, кто пока прямо не высказал неповиновение своему императору, старательно игнорируют его распоряжение. Империя Габсбургов умирает на наших глазах, и в Петербурге считают, что это недоразумение проще похоронить, чем вылечить. А ведь мы, господа, чуть было не оказались с этим злосчастным лоскутным одеялом в одной лодке. Русская императрица в полной мере переняла повадки своего дикого супруга, проворчал Хельмут фон Мольтке-младший. Берет все, что ей понравится, совершенно не стесняясь. «Вы не правы, мой добрый Хельмут», — воскликнул кайзер. «Еще до того, как все началось, мы в Петербурге подробнейшим образом обсудили будущее австро-венгерских территорий, которые невозможно присоединить ни к одному из четырех коронных доменов без того, чтобы вызвать жесточайшую межнациональную вражду. Шла тогда речь и о судьбе Галиции, которую русская императрица и ее рейхсканцлер называли тяжелейшей обузой. Но вот там, в горах Карпат, венгерские ганведы начали убивать прорусски настроенных русинов, и только тогда мнение госпожи Хельги и ее вернейшего клеврета переменилось радикально. Если там есть люди, нуждающиеся в их защите, то они придут и установят свою власть над той землей не когда-нибудь через 20 лет, а прямо сейчас. И наш друг Франц Фердинанд не может ни воспрепятствовать творящимся жестокостям, ибо армия ему уже не подчиняется, ни оказать русским войскам достойное сопротивление, поскольку силы фатально не равны. Большая часть его империи сражается сама с собой, а остальные, рассевшись поудобнее, подбадривают бойцов задорными криками. «Мой кайзер», — сказал Бернгард фон Бюлов, — «мне кажется, что с точки зрения императора Франца Фердинанда было безумием затевать свой план по отделению Хорватии от Венгрии. Ведь именно с этого все началось, а все прочее стало последствием вспыхнувшей вследствие этого решения междоусобной венгерско-хорватской войны». «Вы тоже не правы, мой добрый Бернгард», — парировал кайзер. «Наверное, вас завораживает то, в каком мире и согласии между собой живут наши собственные земли. А все дело в том, что вся Германия от Силезии до Баварии населена исключительно немцами при незначительном количестве национальных меньшинств. У нас никому в голову не придет идея передвигать внутренние границы, потому что это ничего не изменит. А в Австро-Венгерской империи, представляющей собой ужасную мешанину самых разных народов, это совершенно не так. Наблюдаемое сейчас нами — это только слабая тень того, что могло бы случиться, если бы все эти люди, а не только венгры и хорваты, яростно вцепились бы друг другу в глотку, а потом, спасая своих, в эту схватку вмешалась бы Российская, Германская, Британская империи и непременная Франция. Как только в воздухе запахнет возможностью чужими руками отобрать у нас Эльзас и Лотарингию, французские политиканы сразу позабудут про все обиды. Договариваясь в Петербурге, мы составили план по мирному разделу державы Габсбургов, которая в последнее время и так дышала на ладан. Но это оказалось не столь простым делом, как казалось изначально. Ибо едва Франц Фердинанд приступил к действиям, у него все стало валиться из рук. Сейчас требуется срочно решить, продолжить нам принимать дальнейшее участие в этом плане или начать сопротивляться ему всеми возможными способами. «Сопротивляться всеми способами — это значит объявить войну Российской империи?» — прямо по-солдатски рубанул вопросом Хельмут фон Мольтке-младший. «Да, мой добрый Хельмут», — ответил кайзер. «Ты правильно перевел мою фразу с политического языка на военный. Противостояние Российской империи будет означать для нас войну с ней, ибо по-другому кузина Хельга и ее муженек-маньяк не умеют». «Хм, в таком случае», — хмыкнул начальник генштаба, «для нашей империи все пройдет по наихудшему сценарию. Русские и британцы тут же простят французов, ведь Франц Фердинанд перестанет быть их креатурой, и те радостно побегут на войну с нами за Эльзас и Лотарингию. Какой тогда был смысл отстранять от власти старика Франца Иосифа, если наш любимый кайзер все равно собирается самоубиться о Брестский альянс?» «Да нет уж, мой дорогой Хельмут, о самоубийстве речь не идет, ибо у нас тому есть альтернатива», — воскликнул Вильгельм, подкручивая ус. «Австро-венгерский внутренний кризис и дурацкая выходка месье Клемансо дают нам возможность переформатировать Брестские соглашения из формулы «Россия, Британия, Франция плюс Германия» в «Россия, Британия, Германия плюс Франция», где французы будут пожизненно оставаться на положении парий, так как республиканское устройство их государства не позволяет относиться к нему всерьез. Это задача, мой добрый Вильгельм, как раз для наших дипломатов. Вы провели в Петербурге самые интересные годы становления власти моей кузины Хельги, вам и карты в руки. Если вы не справитесь, мы непременно скатимся к страшной общеевропейской бойне, победителем из которой могут выйти только русские. Ради того, чтобы мы могли претворить в жизнь нашу большую колониальную программу, руки Германии на европейском направлении должны быть развязаны. Жаль, конечно, нашего друга Франца Фердинанда, но, видимо, такова его судьба — быть последним австро-венгерским императором. Аминь. Мой кайзер, я лично приложу все возможные усилия к тому, чтобы выполнить ваше поручение, — сказал статс-секретарь иностранных дел. В Санкт-Петербурге у меня и в самом деле остались неплохие связи, а договоренность с русской императрицей резко упростит дело на британском направлении. Старый король Эдуард готов на многое, лишь бы вы направили нашего доброго Альфреда куда-нибудь подальше от его колоний. Да, все так, мой добрый Вильгельм. Война в Европе не нужна сейчас никому, и именно это внушает нам надежду на благополучное разрешение обоих кризисов в нашу пользу без единого выстрела. Кайзер подкрутил ус и повернулся в сторону Мольтке-младшего. А вы, мой добрый Хельмут, на всякий несчастный случай подготовьте операцию по аннексии того домена, который Франц Фердинанд собирался после своей смерти завещать вашему кайзеру, и еще кое-каких территорий с чисто немецким населением. А то мало ли что, сегодня в Вене император на престоле есть, а завтра уже нет. Жизнь пошла такая переменчивая, что надо глядеть в оба глаза, чтобы тебя прямо из-под носа не утащили все самое вкусное. И в этот момент в кабинет кайзера, тихо как уж, просочился какой-то бесцветный прилизанный адъютант с большим красным бюваром в руках. Обычно на таких молодых людях не останавливается взгляд, и они прекрасно умеют сливаться с фоном. Но сегодня это правило не работало. Любой, кто бросил бы хотя бы беглый взгляд на этого человека, мог сказать, что тот потрясен до глубины души. «Мой кайзер!» — громким шепотом сказал адъютант. «Вам срочная телеграмма из Вены от вашего посла генерала от кавалерии Карла фон Веделя. Его превосходительство просит вручить вам эту телеграмму немедленно и прямо в руки». Вильгельм, недовольный, что таким грубым образом прервали поток его красноречия, взял телеграмму и с треском разорвал заклейку. И удивительно, по мере чтения его глаза все больше и больше вылезали из орбит. Дочитав до конца, он в сердцах смял ее в беспорядочный ком и длинно и грязно выругался. А затем возгласил он своим министрам: «То, чего так опасались в Петербурге, все-таки свершилось. Вчера вечером император Франц Фердинанд и императрица София были отравлены каким-то быстродействующим ядом и скончались еще до полуночи. Следующим императором Карлом I провозглашен несовершеннолетний племянник покойного Карл Франц Габсбург. Поскольку новому императору еще не исполнился 21 год, то за него собирается править регентский совет, возглавляемый обергофмейстером императорского двора принцем Монтенуово Альфредом II и викарием города Вены, епископом Готфридом Маршалом. Господа регенты уже отстранили детей Франца Фердинанда от всех предназначенных им престолов, отправили в отставку нашего доброго друга Франца Конрада фон Хетцендорфа, провозгласили отмену всех реформ покойного императора, в том числе и отделение Хорватии от Венгерского королевства. Но самое главное, вероятно, с целью отрезать себе все пути к отступлению, эти недоумки объявили войну Сербии, Болгарии и Российской империи, обвинив их в заговоре по убийству императора Карла Фердинанда, после чего обратились к нам за военной помощью. Усы Кайзера встопорщились, как у кота, глаза еще сильнее выпучились, и он вскричал: «Тысяча свиноголовых чертей! Я понимаю, что когда рушится государство, некоторые люди от страха могут сходить с ума и делать глупости, но не настолько же, чтобы из огня прыгнуть в самое пламя и при этом понадеяться, что за ними последуем и мы. Нет, нет, и еще раз нет! Поскольку новоявленный регентский совет возглавляется двумя злейшими врагами покойного императора, мы имеем полное право именно их заподозрить в этом убийстве и не признать ни их регентского совета, ни недоделанного императора Карла, никогда не имевшего статуса наследника престола. Мой добрый Хельмут, я изменяю свой приказ. Поднимите по тревоге сколько надо солдат и выступайте в поход. Австро-Венгерская империя де-факто уже пала. Последний законный император мертв, поэтому вы должны присоединить Австрию и немецкие земли Богемии и Моравии к территории нашего рейха. Все немцы должны жить в Германии, и это не обсуждается. А вы, мой добрый Вильгельм, фон Шон, должны сделать так, чтобы к нашим действиям с одобрением отнеслись в Петербурге и Лондоне. Было бы неплохо устроить встречу двух императоров и одной императрицы где-нибудь на нашей территории и порешать все в узком кругу, без участия разной европейской мелюзги, мнение которой меня не интересует. Объединить всех немцев под одним скипетром мог еще мой великий дед Вильгельм I, наголову разгромивший австрийцев в битве при Кёнигсберге. Но тогда ему помешал этот придурок Бисмарк, задумавший сделать из лоскутного одеяла Европы союзника для Германии. Примечание. Бисмарк Вильгельм II не переваривал на органическом уровне. В первую очередь потому, что сам был по жизни таким же доминантным воинственным засранцем. А двум медведям в одной берлоге не ужиться. «И теперь у нас есть шанс воплотить давно задуманное и привести германский рейх к его естественным границам. Я так сказал».